руки возвращаются обратно. Бег по кругу, мы больные суки, знаем, что такое муки, знаем мы, когда приятно. Бег. Циркулярно, гетероцентрично, мы бежим, бежим циклично, нас никто не остановит. Благодарность людям неприличным, мы сигнально симпатичным, мы бежать всегда готовы. Жизненно необходимо. Бег по кругу, мы в одной палате, вместе с клятвой Гиппократа, вместе с мертвыми и зримо. Бег. Бег по кругу, превратим науку, отдадим себя друг другу навсегда и без остатка. Бег по кругу, дай мне свою руку, мы отравленные суки, но отравлены так сладко. Бег. Сумасшедших по идеям, сумасшедших бег вокруг костра усопших. Мы забыли, от кого бежали, кем мы были, кем мы стали.